Бедная Дарья Семеновна. Я лежала и думала. Я уже целых 5 дней больна, а она ни разу ко мне не зашла. Какая же она подруга после этого? Подумаешь, обиделась на меня из-за какой-то чепухи. Я сказала, что она хоть и отличница, а глупая. Книжек не читает, зубрит одни учебники. Так чего же обижаться, если это правда? И потом, у меня уже тогда температура высокая была. 37,2. Разве можно обижаться на больного человека? Вот возьму и тоже на нее обижусь. И никогда не прощу. Пусть подлизывается, пусть прощение просит. Ни за что ее не прощу. В прихожей зазвонил звонок. Пришел Коля. Он вошел в комнату, сел на стул и сказал: «Привет. Как себя чувствуешь? Как температура?» «Спасибо, Коль. Плохо я себя чувствую. Температура очень высокая. 36,7. Наверное, 37,6. Наверное. Может, даже больше. Знаешь, ничего есть не хочется, кроме апельсинов и зефира в шоколаде. Даже уроки делать не хочется. Я вчерашние домашние задания так и не сделала. Представляешь?» «Представляю», — сказал Коля. «Это очень плохо. Запустишь все. Ты и так последнее время на одних троечках ползешь». «Ну и что? Хочу и ползу. Это, между прочим, не твое дело. А чье же? Кто, интересно, у нас звеньевой? Кстати, мы сегодня проводили сбор звена и решили ко всем отстающим прикрепить шефов. Коростылева будет с Ивановым заниматься, Мухина — с Длиннохвостовой, а к тебе прикрепили Косицыну, чтобы она тебя подтягивала. Ясно?» «Еще чего не хватало. Пусть только попробует меня подтягивать. Я ее с лестницы спущу». Коля вытаращил глаза. «Ты что, с ума сошла? Вы же подруги». «Больше она мне не подруга». «Не пойму я. То вас водой не разольешь, а то друг на друга глядеть не хотите. Ненормальные какие-то». И тут снова зазвонил звонок. Уран, который лежал под моей кроватью, вскочил и помчался к дверям. «Это Косицына. Ну, я пошел. Не буду вам мешать». «Коля, не уходи. Не хочу я, чтобы она меня подтягивала. Мы поссорились, понимаешь?» «Поссорились? Значит, надо помириться. И вообще, хватит вам ссориться. Вы своими ссорами всему классу надоели». Он направился в прихожую. «Привет, Косицына». «Привет», — услышала я Люськин писклявый голос. «Пока». «Пока», — сказала Люська. Хлопнула дверь. Коля ушел. Уран, как сумасшедший, прыгал и визжал в передней. За что он любит эту Люську, понять не могу. Я лично ее терпеть не могу. Подтягивать, видите ли, меня пришла. Ну что ж, посмотрим, как это у нее получится. Долго из передней доносились до меня неразборчивые Люськины бормотания и ласковые визги Урана. Наконец в двери показалась Люськина челка, вернее, один ее кусочек, и левый глаз, светло-зеленый в желтую крапинку. Потом остальная челка и правый, коричневый глаз. Потом все остальное. Люська вошла в комнату. Уран вбежал за ней и стал прыгать рядом, хотел лизнуть ее в лицо. Люська отворачивалась и смеялась. Она еще и смеется. Я скомандовала: «Уран, ко мне! Не смей приставать к посторонним лицам!» «Это я постороннее лицо?» «Уранчик, иди ко мне, миленький. Сама она постороннее лицо». И она расселась на моем стуле и стала гладить моего Урана. «Уранчик, милый, хороший, я тебе котлетку принесла. Вот тебе котлетка, кушай». «Уран, не смей есть чужих котлет». Но противный Уран уже на всю комнату чавкал Люськиной котлетой. Этого еще не хватало. «Выплюнь! Немедленно выплюнь котлету!» «Не обращай на нее внимания», — сказала Люська. «Воображала она, понимаешь?» И стала вытаскивать из портфеля еще какой-то пакет. «Вот я тебе и колбаски захватила». «Уран, не смей есть эту паршивую колбасу». «Видишь, что я тебе говорила? Воображает. Думает, без нее прожить никто не может. Думает, она заболела, и все так и побегут ее навещать. Скучать будут, прямо лопнут. Пусть не воображает. Я по тебе соскучилась, а не по ней. На вот тебе еще пирожок с повидлом. Я вскочила с постели, схватила Урана за ошейник и потащила к себе. Сиди тут, приказала я. Нечего ей распоряжаться. Пусть свою собаку заводит и кормит всякими тухлыми пирожками. Но как только я выпустила Урана в ошейник, этот предатель снова бросился к Люське. Молодец, Уранчик, обрадовалась Люська. Не слушай ее. Она думает, она умная, книжек много читает. Да она своего Витю Малеева уже полгода мусолит. Ешь, ешь пирожок, правда вкусный? Его бабушка пекла, когда еще здоровая была. Пирожок мгновенно исчез в урановой пасти. Уран сидел перед Люськой, повизгивал, вертел хвостом и глядел на нее влюбленными глазами. «Да, ты же еще не знаешь, что с моей бабушкой случилось», — сказала Люська. «Представляешь, Уран, мою бабушку вчера в больницу увезли». Уран взвизгнул и еще сильнее завертел хвостом. «Не верь ей, Уран! Врет она! У нее бабушка здоровая, как бык!» — закричала я. «Это моя бабушка здоровая, как бык? Я тебе, Уранчик, честное слово даю. Моя бабушка утюг на ногу уронила и ее в больницу увезли. У нее бедненькая нога прям раздулась, стала такая круглая. Знаешь, как ей больно было? Врет она, Уран! От утюга нога так не раздуется!» «Да утюг-то чугунный был!» — вскочила Люська. «Чугунный, тяжеленный!» Бабушка так плакала, так ей больно было. «Иди сюда, Уранчик, иди ко мне!» «Правда жалко мою бабушку, правда жалко!» Люська опустилась на колени, обхватила Урана руками за шею, уткнулась в него лицом и вдруг заревела. «Неужели притворяется?» «Нет, она не притворялась, плакала!» Слезы катились по ее лицу. Она сидела на полу и вытирала лицо руками. А руки были в чернилах. И все лицо ее стало в чернилах. И шерсть у Урана на голове стала синяя. Бабушка всегда заставляла Люську мыть после школы руки мочалкой. Бедная Дарья Семеновна. Неужели ее и вправду увезли в больницу? Неужели Люська не врет? Нет, не врет она. Сидит на полу, плачет и всего Урана намочила своими слезами. Бедная Люська, что же делать? Что ей сказать? Люська, перестань реветь. Ты Урана чернилами перемазала. Мне бабушку жалко. Ей там в больнице так грустно, так больно. Люська, да чего ты на полу сидишь? Поправится твоя бабушка. Но Люська заревела еще сильнее. Уран жалобно заскулил. Я почувствовала, как у меня защипало в глазах. Не хватало мне еще зареветь. Люська, если у тебя нет платка, можешь вытираться моей простыней. Ну, иди сюда, вытирайся, а? Люська подползла к моей кровати. Лицо у нее было все полосатое, красное, а глаза вдруг стали одного цвета, какого-то грустного, мышиного. Она сидела рядом с моей постелью и вытирала лицо простыней. Слава богу, мама этого не видела. Она там ходить не может. Лежит в больнице на кровати. Одна, без меня. Я не выдержала. Я почувствовала, что тоже хлюпаю носом. Люська, ну не плачь. Мне тоже твою бабушку жалко. Я же не плачу, бедная моя бабушка. Не унималась Люська. Бедная моя бабушка. Люсенька, ну успокойся, съешь яблочко, а? Не хочу, мне бабушку жалко. Ну не плачь, прошу тебя, не плачь. Слушай, ты же подтягивать меня пришла. Чего ж ты плачешь? Тебя прикрепили ко мне или не прикрепили? А ну отвечай, прикрепили или нет? Прикрепили, всхлипнула Люська. Так что же ты сидишь? Подтягивай меня скорее. Слышишь? Съешь яблоко и начинай меня подтягивать. Ладно, Люсь? Ну, ладно. Ладно. Только не плачь, пожалуйста. Очень тебя прошу. Ладно. Тяжело вздохнула Люська. Снова прерывисто всхлипнула. И в первый раз за все это время посмотрела мне прямо в лицо грустными мышиными глазами. Привет с далекого севера. Выделим в словах приставки и суффиксы, сказала Вера Евстигнеевна. Приставки будем выделять волнистыми линиями, а суффиксы — прямыми. Я сидела и смотрела на доску. Рядом Люська с умным видом писала что-то в тетрадке. Мне было скучно. Приставки — суффиксы, суффиксы — приставки. За окном замяукала кошка. Интересно, чего она мяукает? На хвост ей наступили, что ли? Приставки, суффиксы, суффиксы, приставки, скучища. Возьмите карандаши и подчеркивайте, сказала Вера Евстигнеевна. Я взяла карандаш, поглядела на Люську и вместо того, чтобы подчеркивать, написала на промокашке. Здравствуйте, высокая, уважаемая Людмила Ивановна. Люська старательно выделяла в тетрадке суффиксы и приставки. Делать ей нечего. Я стала писать дальше. Вам пишет издалека ваша бывшая школьная подруга Людмила Семеновна. Привет с далекого севера. Люська покосилась на мою промокашку и снова принялась выделять приставки. Как поживают ваши детки, Сережа и Костя? Ваш Сережа очень красивый, а ваш Костя очень умный и замечательный. Я просто влюбилась в него с первого взгляда. Он у вас такой талантливый, прямо ужас. Он у вас сочиняет книжки для детей, потому что он у вас писатель. А ваш сын Сережа — дворник, потому что хоть он и красивый, а бестолковый. Он плохо учился, и его выгнали из института. Люська бросила беспокойный взгляд на мою промокашку. Ее, видно, тревожило, что я такой там пишу. А ваш муж, Синдибобер Филимондрович, очень злой. Он весь седой и ходит с длинной бородой и бьет вас палкой. И мне вас ни чуточки не жалко. Тут я прыснула, и Люська снова недовольно на меня покосилась. А сами вы тоже уже старая тетенька. Вы толстая, как бочка, и худая, как скелет. И у вас спереди одного зуба нет. Тут я прямо давиться стала от смеха. Люська посмотрела на меня с ненавистью. А у нас все по-прежнему. Мы живем от вас далеко и по вас не скучаем. И никаких приставок и суффиксов не замечаем. Это все мура и ерунда, и не хочется нам этого учить никогда. Так, услышала я вдруг за спиной и похолодела. Рядом со мной неизвестно откуда выросла фигура Веры Евстигнеевны. Я быстро прикрыла промокашку руками. Так, весь класс занимается, а Синицына, как всегда, увлечена посторонним делом. Дай-ка сюда то, что ты пишешь. Быстрее, быстрее. Я уже успела скомкать промокашку, но рука Веры Евстигнеевны повелительно протянулась. Вера Евстигнеевна вынула промокашку из моей вспотевшей ладони и развернула ее. Интересно, чем это мы занимаемся на уроках? Учительница разгладила промокашку и, слегка откинув назад голову, стала читать. Здравствуйте, высокая, уважаемая Людмила Ивановна. Класс насторожился. Между прочим, перед обращением ставится запятая. Ледяным голосом сообщила Вера Евстигнеевна. Вам пишет издалека ваша бывшая школьная подруга Людмила Семеновна. Класс тихо захихикал. Привет с далекого севера. С невозмутимым лицом произнесла Вера Евстигнеевна. Класс захохотал. Я не знала, куда провалиться. А Вера Евстигнеевна читала громко и отчетливо. Как поживают ваши детки Сережа и Костя? Ваш Сережа очень красивый, а ваш Костя... Классом творилось что-то невообразимое. А учительница читала дальше. К моему ужасу, она не пропускала ни одного слова. Она читала очень спокойно, только все сильнее и сильнее откидывала назад голову. Только брови ее ползли выше и выше. И его выгнали из института. А ваш муж Синди... Как? Тут что-то непонятное. Синди Бобер, тихо сказала я. С моими ушами творилось что-то страшное. От них всей моей голове было горячо и неприятно. Как? Класс на секунду замер. Синди Бобер, повторила я. Синди Бобер Филимондрович. И тут класс как будто взорвался. Все захохотали в полный голос, как сумасшедшие. Валька Длиннохвостова, которая сидела слева от меня, вся красная, как рак, тоненько и пронзительно визжала. Иванов, выпучив глаза и раскрыв рот, катался по парте. А толстый Бураков от смеха прямо повалился с парты, как мешок. Одна Вера Евстигнеевна не смеялась. «Встань, Бураков!» — приказала она. «Не вижу ничего смешного. И вообще прекратите шум в классе!» Бураков сейчас же вскочил. Хохот смолк, как по команде. В полной тишине учительница дочитала мою промокашку. Теперь все ждали, что будет дальше. Одна Длиннохвостова все еще давилась смехом за соседней партой. «Ну что же», — сказала учительница, — «теперь мне все ясно. Я всегда подозревала, Синицына, что для тебя приставки и суффиксы — мура и ерунда». И не только приставки и суффиксы. Класс снова насторожился. Сима Коростылева с открытым ртом слушала каждое слово Веры Евстигнеевны и переводила взгляд с меня на нее и обратно. Выходит, я была права. Ну что же, раз это так, раз учеба для тебя, по твоему собственному выражению, мура и ерунда, придется поступить с тобой, как с тем Сережей, которого за плохую успеваемость выгнали из института, и освободить тебя от занятий в школе. Общий вздох, похожий на вздох ужаса, пронесся по классу. Дело принимало серьезный оборот. Да, Синицына, я допустила ошибку. Я полагала, что ты стала учиться хуже потому, что тебе трудно, потому что ты много болела и пропустила. А что же оказывается? Оказывается, тебе просто не хочется этого учить никогда. Встань, когда с тобой разговаривает учитель. Я стояла перед Верой Евстигнеевной, слезы падали у меня из глаз и тихо стукались о черную крышку парты. Что же ты молчишь? И зачем ты плачешь? Сказала Вера Евстигнеевна. Не хочешь учиться? Забирай портфель и уходи. По крайней мере, не будешь отвлекать от занятий тех, кто учиться хочет. В частности, свою подругу, с которой ты могла бы брать пример. Ты свободна. Иди, Синицына. В классе стояла гробовая тишина. Такая, что отчетливо слышалось шлепанье моих слез о мокрую парту. Тут я прошептала. Вера Евстигнеевна, я больше не буду. Можно мне остаться? Нет. — твердо сказала Вера Евстигнеевна. — Передай своим родителям, пусть завтра придут в школу. — А я? — А ты можешь не приходить. Я собирала портфель. Руки мои дрожали. Люська смотрела на меня вытаращенными от ужаса глазами. — Это можешь оставить себе, — сказала Вера Евстигнеевна. Я сунула злополучную промокашку в портфель и медленно поплелась к дверям. Все провожали меня глазами, все сидели и молчали. Больше они меня никогда не увидят. Представляю, как они радуются. Мало ей, так ей надо. Все-все радуются. Никому до меня нет никакого дела. Ни Иванову, ни Длиннохвостовой, ни Люське, ни даже Коле Лыкову. Вон они все сидят и молчат. и завтра даже не вспомнят меня. Даже не вспомнят. Я взялась за ручку двери и медленно потянула ее на себя. И вдруг за моей спиной в полной тишине грохнула крышка парты, и с места вскочил Коля Лыков. Лицо у него было красное. Он, заикаясь, крикнул: «Вера Евстигнеевна, разрешите, пожалуйста, Синицыной остаться. Она не будет больше писать на уроках писем. Честное слово, не будет». «Вера Евстигнеевна, она правда больше не будет», — послышался писклявый голос с последней парты. И я увидела, как над партой в дальнем углу класса повисла тощая фигура Ирки Мухиной, шуткой вреденной воображала. «Она не нарочно. Это она по глупости написала, Вера Евстигнеевна». «Конечно, по глупости», — подхватила Сима Коростылева. «Вера Евстигнеевна, по глупости, честное слово». «Да дура она, чего там говорить?» — закричал Иванов. «Только не надо ее выгонять. Она хоть и дура, а не надо». «Не надо, не надо!» — закричали все. «Не надо ее выгонять!» Я стояла около двери. Я не знала, что мне делать. Они кричали со всех сторон. Они не хотели, чтобы меня выгоняли. И моя Люська, моя вредная Люська, кричала громче всех: «Вера Евстигнеевна, она больше не будет! Простите ее, пожалуйста! Простите ее! Простите!» Вера Евстигнеевна с каким-то удивлением глядела на класс. Она переводила взгляд с Иванова на Длиннохвостову, с Длиннохвостовой на Коростылеву, с Коростылевой на Колю Лыкова. И на лице ее проступало странное выражение. Как будто ей хотелось улыбнуться, но она изо всей силы сдерживалась и делала строгое лицо, и хмурила брови. Наконец она мне произнесла: «Вот оно что! Значит, вы не хотите, чтобы я Синицыну выгоняла?» «Не хотим, не хотим!» — закричали все. И даже ленивый Бураков разжал толстые губы и басом произнес: «Не хотим!» «Ну а как же нежелание Синицыной учиться?» «Это она пошутила! Это она просто так!» «Просто так!» — нахмурилась Вера Евстигнеевна. И тут снова вперед выступил Коля Лыков. «Вера Евстигнеевна», — сказал он, — «Синицына действительно учится неважно. Но обещаю вам, как звеньевой, я сделаю все, чтобы она стала учиться хорошо». «Ах так? Ты это обещаешь, Коля?» Вера Евстигнеевна на секунду задумалась. «Ну что же, если ты мне это обещаешь... И потом, я не могу не считаться с мнением класса». «Ладно, Синицына, садись на твое место. Но смотри, Коля Лыков за тебя поручился. Не подведи своего товарища». И я пошла обратно. Я весь урок слушала учительницу. Я прямо глаз с ней не сводила. Приставки и суффиксы я подчеркивала так, что чуть не продавила насквозь тетрадь. И вот прозвенел звонок. Вера Евстигнеевна собрала тетрадки, взяла классный журнал и пошла в учительскую. И тут весь класс окружил меня плотной стеной. «Ну, Синицына, ты дала!» — сказал Иванов. «Как там у тебя про Костю?» «Ваш Костя умный и замечательный!» — сказала Сима Коростылева. «И я в него влюбилась!» — захихикала Валька Длиннохвостова. «Ой, не могу, не могу, Синицына, ну и дура же ты!» «А как про Сережку дворника? Его из института выгнали, да? Здорово! Люська, а откуда ты это все взяла? В книжке прочла?» «А этот-то, как его, Синди Бобер Филимондрович, злой с седой бородой, дерется палкой. Ой, не могу, умора!» «А про Косицыну-то как? Про Косицыну, что она худая, как скелет, и у нее зуба спереди нет. Люська, а ну-ка открой рот!» «Ну и глупо», — сказала Люська. «И ничего смешного нет. Тоже мне подруга называется. Да у нее, может быть, двух зубов не хватает. Это еще не значит, что я об этом всему классу должна докладывать». Самое дружное звено. «Ребята», — сказала Вера Евстигнеевна, «на наш класс дали 10 билетов на праздничный концерт. Я долго думала, кому из вас их отдать, но потом решила вот что. Пусть на концерт пойдет самое дружное звено в нашем классе. Как вы считаете, это решение справедливое?» «Справедливое, справедливое!» — закричали все. «В таком случае сами решите, какое звено пойдет на концерт». После уроков все наше третье звено осталось в классе. «Объявляю сбор звена открытым», — сказал Коля. «На повестке дня дружба в нашем звене». «Чего в нашем звене?» — сказала Валька Длиннохвостова. «Дружба!» — строго повторил Коля. «Длиннохвостова, если тебе не слышно, сядь ближе». «А мне слышно», — сказала Валька. «Дружба так дружба». «Ее это не волнует», — сказала Сима. «Вот если бы у нас на повестке дня кружевные манжетики обсуждались». «Ах так!» — вскочила Длиннохвостова. «А кто вчера в классе новой шапкой хвалился?» «Граждане, ближе к делу», — сказал Коля Лыков. «Мы должны сегодня разобраться, дружное у нас звено или не дружное, самое оно дружное или не самое». «А чего тут разбираться?» — сказала Сима. «Конечно, наше звено самое дружное. В театр мы вместе ходили? Ходили. Книжку вместе читали? Читали. В зоопарке были? Были». «Так-то оно так», — сказал Коля. «Но все-таки, честно говоря, мне кажется...» «Опять тебе кажется», — перебила его Сима Коростылева. «Вечно тебе все кажется». «Да? А кто вчера Иванову по спине портфелем огрел?» — спросил Коля, в упор глядя на Симу. «Или это мне тоже показалось?» «Он сам виноват!» — воскликнула Сима. «Спроси у него, зачем он толкается?» «Иванов, зачем ты Коростылеву толкнул?» — строго спросил Коля. «Не рассчитал», — сказал Иванов. «Я хвостище хотел подножку дать, чтоб рыжим дураком не обзывалась». «Он первый обзывается!» — закричала Валька Длиннохвостова. «Он меня хвостище зовет, дурак рыжий! И Валька высунула язык и скорчила Иванову рожу. «Ах ты, хвостище безхвостое! Опять за свое!» — заорал Иванов и со злобой пнул кулаком в тощую спину Длиннохвостовой. «Ай!» — пронзительно вскрикнула Длиннохвостова и, повернувшись на 90 градусов, обеими руками вцепилась в рыжие вихры Иванова. «Перестаньте!» — рассердился Коля. «Длиннохвостова, как тебе не стыдно?» «Не волнуйся, так ему и надо!» — вмешалась Люська. «Он у меня 20 копеек 3 недели тому назад занял и до сих пор не отдал. Пусть знает, как обманывать». «Сама хороша», — сказала я. «Ты у меня книжку брала. Она какая чистая была, а вернула всю в пятнах». «Не ври!» — закричала Люська. «Я эту твою книжку даже не читала. Мне к ней противно было притронуться. Такая она грязная была». «Это моя книжка грязная? Ты слышишь, Коля? Нет, ты слышишь? Она говорит, у меня книжки грязные, а у самой всегда руки в кляксах. Ей бабушка насильно руки мочалкой моет. При чем тут моя бабушка? Как ты смеешь оскорблять мою бабушку? Да я с тобой никогда в жизни больше разговаривать не буду!» — завопила Люська. «Ну и не разговаривай. Подумаешь, какая нашлась. Да я с тобой вообще не хочу за одной партой сидеть». И я пересела за другую парту и так грохнула крышкой, что стекла в окнах задребезжали. «Ну что же», — сказал Коля. «Все правильно. Я так и знал, что не видать нам билетов в театр, как собственных ушей». «Почему это не видать?» — удивилась Валька и от удивления выпустила Павликина вихры. «Как это не видать?» — сказал Павлик, растирая пострадавшую голову. «Что у нас, звено не дружное, что ли?» «Еще какое дружное!» — воскликнули мы с Люськой в один голос. «В театр мы вместе ходили?» «Ходили». «Книжку вместе читали?» «Читали». «В зоопарке были?» «Были». «Так чего ж тебе еще?» За окном светило солнце. Прыгали на ветках воробьи. Маленькие зеленые листья кувыркались в воздухе. «Эх вы!» — тихо сказал Коля. «Эх вы!» «Ладно, объявляю сбор звена закрытым». И Коля повернулся и пошел к дверям. Мы остались одни. Мы не смотрели друг на друга. «А все равно концерт, наверное, неинтересный», — сказала Валька. Ей никто не ответил. как мы с Люськой спорили. Я сказала: хватит спорить. Каждому дураку ясно, что на скрипке играть лучше, чем на пианино. Нет, на пианино лучше, сказала Люська. На пианино столько клавиш и всяких, и беленьких, и черненьких. А на скрипке ни одной. А зато на скрипке ничего нажимать не надо, и пальцы не устают. А зато на пианино сидеть можно, а на скрипке только стоять. Вот еще. На скрипке тоже можно сколько хочешь сидеть. Только какой же этот дурак будет сидеть на скрипке? Скрипка не для того, чтобы на ней сидеть. Скрипка для того, чтобы по ней смычком водить. А ты пробовала по пианино смычком водить? Много у тебя получилось? А ты пробовала на скрипке на педали нажимать? Много у тебя получилось? Я сказала: глупая ты. Где это ты видала скрипку с педалями? А ты где пианино со смычком видала? Нет, на скрипке, конечно, лучше играть. Скрипка маленькая, ее на стенку повесить можно. А попробуй пианино на стенку повесь. А зато на пианино можно уроки делать. А зато на скрипке можно за струны дергать. А зато на пианино можно в дочке матери играть. А зато скрипкой можно размахивать. А зато на пианино можно орехи колоть. А зато скрипкой можно мух разгонять. А зато на пианино дневник вести можно. Нет, на пианино в 1000 раз лучше играть. Сколько можно болтать по телефону? Услышала я вдруг в телефонной трубке голос Люськиной бабушки. Ты, Людмила, до сих пор еще не занималась музыкой. А ну, Маш-то, пианино. Пока, печально сказала Люська. Бабушка мне заниматься велит. Пока, сказала я. Мне тоже надо было браться за музыку. После того, как у меня ничего не вышло с пианино, меня стали учить на скрипке. Я сняла со стены мою маленькую светло-коричневую скрипочку, раскрыла ноты и принялась водить смычком по струнам. Удивительная все-таки вещь. Берешь ящичек, проводишь по нему палочкой, и вдруг ящичек начинает петь. Захочешь, он поет тоненько-тоненько, пищит, как мышка, и так жалобно, что самой плакать хочется. А захочешь, играет весело, громко. Пляши, радуйся, прыгай, руками маши. Да, удивительная вещь. Вот я играю сейчас колыбельную. Она тихая и грустная. Даже мой уран не выдерживает. Начинает жалобно повизгивать. Смотрит на меня и повизгивает. Как будто просит: сыграй что-нибудь веселенькое. Но мне нравится играть эту тихую колыбельную. Стоишь посреди комнаты. На полу, на стенах отражается оранжевое солнце. А ты водишь смычком по скрипке и стараешься, чтобы звуки из нее выходили такие же мягкие и теплые, как этот вечерний свет. Да, мне нравится играть на скрипке. Гораздо больше, чем на пианино. А, впрочем, зачем я так говорю? На пианино тоже хорошо играть. Просто я маленькая была, когда меня учили. Глупая, ничего не понимала. Я тогда еще только-только в 3-й класс пошла. А сейчас я его уже кончаю. И на пианино играть я тоже научусь. Обязательно. Когда я кончила заниматься, снова позвонила Люська. А ты знаешь, сказала Люська, я подумала и решила, что на скрипке и правда лучше играть, чем на пианино. Нажимать ничего не надо, и пальцы не устают. Ну и что, сказала я. А зато на пианино столько клавиш и всяких, и белых, и черных. А зато на скрипке можно за струны дергать. А зато на пианино можно в дочке матери играть. А зато на скрипке... Но тут пришла с работы мама. И я перестала спорить с Люськой и пошла ужинать. Килик-милик. Вчера у нас были гости: дядя Юра, тетя Марина, Ксения Вячеславовна и еще некоторые мамины сослуживцы. Дядя Юра подарил мне губную гармошку. и я целый вечер на ней играла. В ванной, правда. Мама не разрешила мне играть на гармошке за столом. Сказала, что я испорчу гостям аппетит. Но я что-то не заметила, чтобы можно было хоть чем-нибудь испортить им аппетит. Они уплетали наши пироги, как миленькие. За ушами хрустело. Сначала ели пирог с картошкой, который мы с мамой пекли часа три. Через несколько минут ни пирога, ни картошки на блюде не было. Они ели, а я играла им на губной гармошке. Не понимаю, почему мама послала меня в ванную? Мне так понравилось играть на губной гармошке, что я забыла про пироги. Сидела в ванной и дула в гармошку, пока мама не пришла и не сказала, что от моего дутья у нее разламывается голова, а Ксении Вячеславовне сделалось плохо. Еще бы! Есть надо поменьше, так и помереть недолго. Пойдем к гостям, Люся, сказала мама, а то ты оглохнешь от своих трелей. Мне не нужны глухие дети. Вон у тебя уже круги под глазами. Она схватила гармошку, сунула ее в карман и поволокла меня к столу. «Юрочка, смотри, не подари ей в следующий раз барабан», — сказала мама. И весь остальной вечер я пила вместе со всеми чай. А когда потом незаметно вытащила из маминого кармана гармошку, побежала в ванную, включила воду и дунула в гармошку. Она вдруг выскользнула у меня из рук и шлепнулась прямо под струю горячей воды. И сколько я потом не дула, из нее вылетали только хилые сиплые звуки. То ли промокла она, то ли засорилась у мамы в кармане, то ли мама нарочно ее заколдовала. В этот день я поздно легла спать. Положила губную гармошку под подушку, закрыла глаза. Вдруг гармошка оживет до завтра? Ну, конечно, оживет. Наверное, она просто устала. Или ей надоело играть. Или она обиделась на маму. Ничего. Завтра утром я вытащу ее из-под подушки, потру шерстяным одеялом для блеска, дуну в нее, и она как заиграет. Спокойной ночи, Люсенька. Спи, завтра все будет в порядке. Я проснулась рано. Сразу влезла с головой под подушку и приложила гармошку к губам. «Не бойся, гармошечка, мама ничего не услышит». Но гармошка только тоненько засипела. Что же делать? Может, смазать ее чем-нибудь? Я принесла из ванной мамин крем, густо смазала гармошку. Но и это не помогло. Тогда мне пришло в голову подушить ее духами. Я сняла с полки в ванной голубую коробочку, принесла ее в комнату и попыталась открыть флакон. Духи не открывались. Я изо всех сил вцепилась в стеклянную крышечку, и вдруг крышечка выскочила, и половина флакона выплеснулась прямо на мою постель. Господи, что я наделала? Подушка пахла оглушающе. Духов во флаконе осталось на самом донышке. Надо скорее долить, чтобы мама не заметила. Ну как я пойду мимо маминой комнаты с пустым флаконом? Вдруг мама уже проснулась. Лучше долью-ка я его здесь, водой из вазочки с мимозой. Мимоза давно засохла, вода ей больше не нужна. Через минуту совершенно полный флакон стоял на своем месте в ванной, а я снова вернулась к гармошке. Я трясла ее, уговаривала, шептала. «Гармошечка миленькая, подчинись, пожалуйста. Я буду играть на тебе с утра до ночи, а когда вырасту, стану знаменитой артисткой. Буду с тобой по радио выступать. А на маму ты не обращай внимания. Мы с ней вообще разные люди. Ей все не нравится, что мне нравится. Кошек она не любит, червяков не выносит, боится их до смерти, как будто они кусаются. Один раз я червяка домой принесла. Хотела, чтобы он у меня в коробке жил. Крошки ел, капусту, апельсины. Знаешь, какой симпатичный был червяк? Она его взяла и выкинула. Тут в комнату вошла мама. Вид у нее был оживленный и радостный. Люська, одевайся скорее. Сегодня папа приезжает. Ты пойдешь его встречать? Еще бы! Конечно, конечно, я пойду встречать папу. Я так по нему соскучилась. Я стала быстро одеваться. Эх, как жалко, что сломалась моя гармошка. Я бы с музыкой встречала папу. Вот подходит поезд. Папа выскакивает из вагона. Мама кидается к нему с цветами, а я играю на гармошке. Папа подкидывает меня высоко-высоко, и я играю прямо в небе. Все головы задирают, машут цветами. «Слушай, в чем дело? Почему у тебя в комнате пахнет моими духами?» — вдруг спросила мама. Я похолодела. «Не знаю. А ну, подойди сюда». Она подозрительно меня понюхала. «Ничего не понимаю. Скажи честно, ты трогала мои духи?» «Нет. Вернее, потрогала немножко, а потом на место положила». «Вот как? На место положила. Но ведь я, кажется, строго-настрого запретила тебе прикасаться к моим духам. Что ты с ними делала? У меня впечатление, что ты поливала ими пол». «А ну, принеси сюда флакон». Целую минуту мама страшными глазами разглядывала на свет зеленоватую мутную жидкость. Потом понюхала ее и сморщилась. «Господи, какая гадость! Что ты с ними натворила?» «Понимаешь, мамочка, у меня гармошка сломалась. И я...» «При чем тут гармошка? Я спрашиваю, что ты туда налила? Зачем ты испортила мои французские духи? Ты же знаешь, как я их берегу». «Мамочка, я не нарочно», — захныкала я. «Они сами вылились». «Ах, значит, ты их вылила. И чтобы скрыть это, налила во флакон какую-то мерзость». «Красиво, нечего сказать». «Ну что же, благодарю за отравленное настроение. Ты всегда мне вовремя его испортишь. Конечно, о том, чтобы ехать со мной на вокзал, и речи быть не может. Ты останешься дома». Она хлопнула дверью так, что у меня мурашки пробежали по спине. «Всегда так. Разозлиться из-за какого-нибудь пустяка. Подумаешь, духи несчастные пожалела. Они уже полгода стояли, старые стали. А моя гармошечка новенькая была. Духами подушишься, через 5 минут уже не пахнет. А гармошка всю жизнь могла играть. И папу мне встречать не дали. Ну что за жизнь такая? Папочка, приезжай скорее. Мне без тебя плохо». Я легла на диван и стала ждать папу. Было грустно. Я закрыла глаза и стала думать, как удивится папа, когда не увидит меня на вокзале, и как мама станет ему жаловаться. А потом я вдруг увидела папу. Вытянув руки и улыбаясь во все лицо, папа шел ко мне по пустынному перрону. Вокруг не было ни души. Только солнце светило в небе. Странно немножечко светило, как будто через туман. В руках у папы был чемодан. На голове красная шапочка с длинным козырьком, в каких катаются по улицам велосипедисты. «Килик-милик», — бормотал папа, смотрел на меня, смеялся и бормотал. «Килик-милик, килик-милик, килик-милик». И вдруг в руках у папы сверкнула моя гармошечка. «Килик-милик, килик-милик, починись, гармошка, вмиг», — воскликнул папа, приложил гармошку к губам, и она заиграла. Да так громко, так весело! Я подскочила на диване и протерла глаза. Передо мной стоял папа. «Килик-милик», — сказал папа. «Селям алейкум, дочка». Папа был в длинном полосатом халате. На ногах малиновые вышитые тапочки с загнутыми кверху носами. На голове красная бархатная тюбетейка. Вылитый старик Хаттабыч. В одной руке папа держал огромный зеленый арбуз. В другой — мою гармошку. «Килик-милик», — подмигнул мне папа, хитро улыбнулся, поднес гармошку к губам. И чудо!